Когда процессия поравнялась с улицей Прувель, она встретила людей, тащивших обезглавленный труп. Это было тело адмирала Колиньи. Его волокли на Монфакон, чтобы там повесить вверх ногами. Гробница невинно убиенных кавалькада въехала в ворота со стороны улицы Шап, теперь улицы де Шаржор. Духовенство кладбища, предупрежденное о приезде короля и королевы-матери, ждало у ворот, чтобы приветствовать их величество хвалебными речами. Пока Екатерина выслушивала обращенную к ней речь, мадам де Соф воспользовалась этим временем, чтобы подойти к королеве Наварской и попросить разрешения поцеловать у нее руку. Когда королева Наварская протянула руку, мадам де Соф наклонилась и, целуя руку, всунула Маргарите в рукав свернутую трубочкой бумажку. Несмотря на то, что мадам де Соф очень ловко и на одну минуту покинула королеву-мать, Екатерина тотчас заметила ее отсутствие и обернулась в то мгновение, когда ее приближенная дама целовала Маргарите руку. Обе женщины заметили этот молниеносный пронизывающий взгляд, но не смутились. Мадам де Соф отошла от Маргариты и заняла свое место около Екатерины. Ответив на обращенную к ней речь, Екатерина с улыбкой поманила пальцем королеву Наварскую, подзывая ее к себе. Маргарита подошла. «Эге, дочь моя, оказывается, вы в большой дружбе с мадам де Соф», сказала королева на итальянском языке. Маргарита усмехнулась, придав своему красивому лицу самое кислое выражение, какое только могла изобразить. «Да», — ответила она. Гадюка подползла ко мне и укусила в руку. «Так-так», — сказала с улыбкой Екатерина, — «сдается мне, что ты ревнуешь». «Вы ошибаетесь, мадам», — ответила Маргарита. «Я не ревную короля Наварского постольку, поскольку он меня не любит. Я лишь умею отличать своих друзей от моих врагов. Люблю тех, кто любит меня, и не выношу тех, кто ненавидит меня. Иначе я не была бы вашей дочерью». Екатерина улыбнулась, показав своим видом, что если у нее и были подозрения, то они рассеялись. Кроме того, в эту минуту новые паломники привлекли внимание королевы-матери. Прибыл герцог Гис во главе отряда дворян-католиков, еще возбужденных происходившей резней. Они сопровождали обитые дорогой тканью крытые носилки, остановившиеся перед королем. «Герцогиня Неверская!» — воскликнул Карл IX. «Так выходите же, красавица, ирьяна и католичка, примите наше поздравление. Мне рассказали, что вы охотились за гугенотами из своего окна и одного убили камнем, это правда?» Герцогиня Неверская сильно покраснела. «Сир», — тихо ответила она, преклоняя колено перед королем, — «совсем другое. Мне посчастливилось приютить у себя одного раненого католика». «Отлично! Отлично, моя кузина! Служить мне можно двумя способами. Или истреблять моих врагов, или содействовать моим друзьям. Каждый делает, что может. И я уверен, если бы у вас была для этого возможность, то и вы сделали бы больше». В это время народ, видя полное согласие между Карлом IX и Лотарингским домом, кричал во все горло: «Да здравствует король! Да здравствует герцог Гис! Да здравствует месса!» «Анриетта, вы с нами в Лувр?» — спросила королева-мать красавицу-герцогиню. Маргарита толкнула локтем свою приятельницу. Герцогиня поняла этот знак и ответила: «Мадам, если на это не будет приказания вашего величества, то не в Лувр. У меня есть в городе одно дело, общее с ее величеством королевой Наварской». «Какие же это у вас общие дела?» — спросила Екатерина. «Посмотреть очень редкие и очень любопытные греческие книги, которые нашли у одного старого протестантского пастора и перенесли в башню Сен-Жак-де-Ля-Бушри», — ответила Маргарита. «Лучше бы вы отправились к мосту в Мельниках посмотреть, как швыряет в сену последних гугенотов», — сказал Карл IX. «Настоящим французам надо быть там. «Мы и отправимся туда, раз это угодно вашему величеству», — ответила герцогиня Неверская. Екатерина бросила недоверчивый взгляд на обеих молодых женщин. Насторожившаяся Маргарита перехватила его и с озабоченным видом стала оглядываться во все стороны, беспокойно посматривая вокруг себя. Ее действительная или притворная тревога не ускользнула от внимания королевы-матери. «Кого вы ищете?» «Ищу, но нигде не вижу». «Кого вы ищете? Кого не видите?» «Да сов», — ответила Маргарита. «Может быть, она уже поехала обратно в Лувр?» «Я говорила, что ты ревнуешь», — сказала Екатерина на ухо дочери. «О, бестия, так и быть! Анриетта!» Продолжала она, пожав плечами. «Берите с собой королеву Наварскую!» Маргарита, продолжая делать вид, что ищет кого-то глазами, нагнулась к уху своей приятельницы и сказала: «Увези меня скорее, мне надо сказать тебе крайне важную вещь». Герцогиня Неверская сделала реверанс королю и королеве-матери, потом, склонив голову перед королевой Наварской, сказала ей: «Ваше Величество, не удостоите ли сесть в мои носилки?» «Хорошо, но только вы обязуетесь потом доставить меня в Лувр. Мои носилки, мои слуги, и я сама в распоряжении вашего величества», — ответила герцогиня Неверская. Королева Маргарита села в носилки и пригласила жестом свою подругу. Герцогиня повиновалась и почтительно уселась против нее на передней скамейке. Екатерина и сопровождавшие ее дворяне вернулись в Лувр прежней дорогой. Но на обратном пути королева-мать все время говорила что-то королю на ухо, несколько раз указывая ему на мадам де Соф. И каждый раз король смеялся своим особым смехом, звучащим более зловеще, чем его угрозы. Как только крытые носилки двинулись в путь, и Маргарита перестала опасаться пытливой зоркости Екатерины, она быстро вытащила из рукава записку мадам де Соф и прочла следующее. «Я получила приказание вручить королю Наварскому два ключа. Один от комнаты, где он заключен, другой от моей. Когда он будет у меня, мне предписано задержать его до 6 часов утра. Пусть ваше величество все обдумает. Пусть ваше величество решит. Пусть ваше величество не считается с моей жизнью». «Несомненно одно», — прошептала Маргарита. «Эту несчастную женщину собираются сделать орудием, чтобы погубить нас всех. Но мы еще посмотрим, удастся ли королеву Марго, как называет меня брат Карл, превратить в монахиню». «От кого это письмо?» — спросила герцогиня Неверская, указывая на записку, которую Маргарита прочла и вновь перечитала с большим вниманием. «Ах, Анриетта, мне надо многое сказать тебе», — ответила Маргарита, разрывая записку на мельчайшие клочки.